Глава 14. Рене Мулен спокойно позавтракал с большим аппетитом и выпил бутылку бургундского, что еще более придало ему бодрости. Время тянулось медленно. Наконец, уже в 16:15, механика повели в кабинет следователя господина Камю Брессоля. Следователь, ожидая его, сидел за своим бюро спиной к окну, так что лицо стоявшего перед ним обвиняемого было полностью освещено. Рядом с бюро, за маленьким столиком, сидел письмоводитель. Рене вошел и с непринужденным видом поклонился. Он ничего не боялся и чувствовал себя в наилучшем расположении духа, будучи уверен, что в этот же день бумага, найденная в Лондоне, будет в руках госпожи Леруа. «Ваше имя?» — спросил его следователь. «Рене Мулен. Где вы родились?» «В Париже, улица Святого Антония, номер 185». «Сколько вам лет?» Рене сказал год и число своего рождения. «Ваше занятие», — продолжал следователь. «Я механик. У вас есть родные?» «Нет, ни близких, ни дальних. Вы приехали из Лондона?» «Да, то есть из Портсмута». «Но вы были и в Лондоне?» «Да, 3 или 4 часа проездом из Портсмута, где я был механиком на фабрике 18 лет». «На одной и той же?» «Да». «Почему же вы оттуда ушли?» Старый хозяин фабрики умер, а новый мне не нравился. Ну а кроме этой работы, чем вы еще занимались? Я читал, изучал механику. В нашем деле надо всегда учиться. А вы бывали на собраниях, которые устраивали в Портсмуте французские эмигранты? Да, только редко. Всего 3 или 4. То, что там говорилось, меня не интересовало, и я перестал ходить. Вы говорите, что эти собрания вас не интересовали? Там, однако, шли речи о политике. И даже об одной только политике. Потому-то я и не стал ходить. Я не люблю политики. Она раздражает мне нервы. Камю Брессоль на минуту замолчал и бросил из-под своих синих очков пытливый взгляд на лицо Рене, стараясь прочесть сокровенные мысли в его глазах. Этом, как уверяют многие, зеркале души. Лицо было спокойно, глаза не выдавали никакого внутреннего волнения. «А итальянцы бывали на этих собраниях?» — начал снова следователь. «Да», — ответил механик. «Много. 10 или 12. Вы знали лично кого-нибудь из них?» «Да, я знал кое-кого. Арсини, Бенедетти, Брюссони. Но они не были моими близкими друзьями. Нам случалось иногда распить вместе бутылку эля в таверне. Но этим все и ограничивалось». Рене отвечал на вопросы следователя ясно и свободно, говоря совершеннейшую правду. Ему не приходилось подыскивать слова и выражения. Следователь прервал его. «Говорите медленнее», — сказал он повелительным тоном. «Не старайтесь отвести мне глаза излишним многословием. Это бесполезно». Механик поклонился. «Итак», — продолжал следователь, — «вы признаете, что были в близких отношениях с Арсини, Брюссони и Бенедетти?» «Нет, позвольте. Я говорил, что это было простое знакомство. Однако они были в дружбе со многими французами. Этого я не знаю и не могу ни отрицать, ни утверждать. Вы знали их убеждения? Они были революционеры и не скрывали этого. Впрочем, я не входил с ними в разговор об этом предмете». «Не думали ли вы сами, как они?» «Нет. Мое единственное занятие — моя работа. Политика меня раздражает. Я уже говорил вам это. И потом, я ненавижу беспорядки, смуты и все такое. Когда на улицах бунт, приходится закрывать мастерские». «Уезжая из Англии, вы говорили кому-нибудь, что едете во Францию?» «Да. Моему хозяину и товарищам на фабрике. И итальянцам?» Рене не сразу ответил. Он старался припомнить, не говорил ли он о своей поездке Арсини, Бенедетти или Брюссони. «Вы готовите ответ», — строго сказал следователь. «Выходит, вы начинаете лгать?» «Нет, господин следователь», — возразил Рене. «Я колеблюсь именно в интересах истины. Я не могу припомнить, говорил ли я кому-либо из итальянцев о моем отъезде». «Зачем вы приехали в Париж?» «Во-первых, чтобы увидеть мою родину, а потом, чтобы найти работу. Я люблю свое дело и не так еще стар, чтобы пора было отдыхать. У вас не было никакой другой цели?» «Нет, это ложь!» «Но милостивый государь!» — закричал Рене, вспыхнув от негодования. Следователь жестом заставил его замолчать и продолжал. «Приехав в Париж, вы не искали работы. Вы ходили из дома в дом по разным кварталам под предлогом поисков какого-то семейства, а на самом деле отыскивая своих сообщников». «Да, я действительно занимался розысками», — пробормотал в смущении Рене, с изумлением видя, что все его поступки так хорошо известны полиции. «То есть вы передавали листовки вашим сообщникам?» «Сообщникам?» — повторил Рене. «Но, господин следователь, о каких же сообщниках вы говорите? В чем же меня обвиняют?» «Будто вы этого не знаете. Клянусь вам, что даже и не подозреваю. Это верх бесстыдства. Нет, это просто неведение. Вы обвиняетесь в заговоре против спокойствия государства и против жизни главы правительства». Эти слова поразили Рене как громом. Он хотя и подозревал, что в его аресте замешана политика, но не ожидал ничего подобного. «Как?» — закричал он. «Я заговорщик? Я замышляю убить императора и свергнуть правительство? Да это чистое безумие! Я протестую!» «Так докажите тогда, что вы не виноваты ни делом, ни помыслами!» «Да как же доказать? Скажите мне о настоящей цели вашего приезда в Париж!» «Я уже говорил вам, что приехал искать работу. Скажите, в каких мастерских и фабриках вы искали себе место?» Рене не предвидел этого вопроса. Уличенный во лжи на месте преступления, он замолчал и опустил голову. «Вот видите», — сказал с торжествующим видом Камю Брессоль, «советую вам переменить систему. Ваша никуда не годится. Вы отрицаете ваше участие в тайном обществе?» «Да, отрицаю». «Значит, если верить вам, у вас ничего нет на совести?» «Решительно ничего». «И вас арестовали совершенно безвинно?» «Да, господин следователь». Рене отвечал серьезно на иронические вопросы следователя, но он начинал чувствовать смущение и беспокойство. «Но почему же вы отказываетесь отвечать арестовавшему вас инспектору полиции?» продолжал Камю Брессоль. «Ведь вы были захвачены врасплох, и вам нужно было время подготовить ответы». «Я отказался отвечать, потому что не признавал за ними право меня допрашивать». «А за мною вы признаете это право?» «Конечно. Ну так объясните мне тогда, зачем вы ходили из дома в дом?» «Это семейное дело». «Однако вы сами говорили, что у вас нет никого родных». «Да, это правда. Но есть одно семейство, с которым я связан не узами крови, а узами сердца. Глава этого семейства приютил меня ребенком, когда я был бездомным сиротой. Он умер. Я разыскивал его детей, чтобы заплатить им долг благодарности». «И вы нашли их?» Во второй раз Рене не ответил. Он видел, что впутать в это дело госпожу Леруа значило нанести смертельный удар этой несчастной матери, скрывавшей под вымышленным именем фамилию, которую страшная судебная ошибка покрыла позором. Не было ли, наконец, непоправимой ошибкой открыть следователю страшную тайну? Правосудие охотно объявляет себя непогрешимым. Не задушит ли оно в зародыше всякую попытку доказать, что оно совершило возмутительную ошибку? Все эти мысли с быстротой молнии промелькнули в голове Рене. «Господин следователь», — сказал он взволнованным голосом, — «умоляю вас, не спрашивайте меня об этом. Дело идет о тайне, которая не принадлежит мне. Но я клянусь вам честью, а я честный человек, господин следователь, что эта тайна не имеет никакого отношения к политике и не грозила никоим образом спокойствию государства. Что же касается обвинения, которое на меня возводят, то оно так нелепо, что я отказываюсь считать его серьезным. Напишите в Портсмут, где я прожил 18 лет, уважаемый начальником, любимый товарищами, и вам ответят, что Рене Мулен — честный работник, а не пустоголовый безумец, способный забыть о работе ради политики. Пусть перероют все мое прошлое, в нем не найдут ни малейшего пятна. Сказав эти слова, с постоянно возрастающим воодушевлением Рене Мулен скрестил руки на груди и ждал. Следователи нелегко поддаются волнению и далеко не легковерны. Да разве и может быть иначе? Они видят каждый день комедию притворных слез, лицемерного негодования, заученного отчаяния, и эту комедию играют чаще всего первоклассные актеры. Роковым последствием этого является то, что следователь всегда сомневается и, боясь быть обманутым негодяями, не верит больше никому. Однако голос Рене звучал такой правдой, что первый раз в течение долгих лет Камю Бресоль не чувствовал себя вполне уверенным, что перед ним стоит преступник. Но он тотчас же подавил в себе эти чувства и, желая немедленно составить себе определенное мнение, холодно продолжал допрос. «Почему, — сказал он, — вы упорно отказывались сообщить ваш адрес арестовавшему вас агенту?» «Опять потому же, что я не признавал за ним право меня допрашивать». «Ну, а теперь мне, как уполномоченному представителю закона, вы можете ответить?» «Да». «Где же вы живете?» «На Королевской площади номер 24, на четвертом этаже». «Под каким именем вы там живете?» «Под моим, господин следователь, под именем Рене Мулена. У меня нет никакого повода жить под чужим именем». «Вы живете в меблированных комнатах?» «Нет, у меня своя квартира». «Это ваши ключи?» — спросил следователь, вынимая из бюро связку ключей, взятых у Рене во время ареста. «Да, мои». «Ключ от квартиры между ними?» Опять вопрос, которого Рене не ожидал. Он понял, что отсутствие этого ключа, объяснить которое он по очень понятной причине не мог, очень навредит ему в глазах следователя. «Что же, отвечайте», — продолжал Камю Бресоль. «Мой вопрос, кажется, очень прост. Укажите между этими ключами ключ от вашей квартиры». «Его тут нет», — ответил в смущении Рене. «Может быть, вы оставили его привратнику?» «Нет, господин следователь». «Однако это странно. У вас, конечно, были важные причины скрыть этот ключ». «Я не скрыл его, а просто потерял». «Когда?» «Во время ареста». «Значит, он не был на кольце вместе с другими?» «Нет, я носил его отдельно». Следователь недоверчиво улыбнулся. «Это очень маловероятно», — сказал он. «И меня удивляет такая бесполезная ложь. Ведь вы должны понимать, что отсутствие этого ключа не помешает произвести у вас обыск?» «Я это знаю, и знаю также, что там не найдут ничего подозрительного». «Увидим». Рене начинал приходить в себя. Он видел, что было уже поздно производить обыск в этот день. А завтра таинственная бумага, которую он хотел скрыть, будет уже в руках Анжелы Леруа. Камю Бресоль взглянул на часы. «Увидим», — повторил он. «Обыск будет произведен в вашем присутствии. Может быть, ночью вы надумаете, и утром будете более расположены к откровенности». Механик вздрогнул от радости. «Я не ошибался», — подумал он. «Обыск будет завтра. Все спасено». Письмоводитель прочел вслух вопросы следователя и ответы обвиняемого. «Теперь подпишите», — сказал Камю Бресоль. Рене взял перо и твердой рукой подписался под протоколом со своим обычным сложным росчерком. Тогда следователь велел увести обвиняемого. Рене поклонился ему и вышел в сопровождении двух стражников. Когда он вышел, Камю Бресоль положил протокол допроса в папку, где лежал уже протокол об аресте, взял лист бумаги и написал следующие слова. «Начальнику сыскной полиции. Завтра утром произвести обыск на квартире обвиняемого Рене Мулена в его присутствии. Взять все бумаги и подозрительные вещи». Приколов этот лист на папку, он позвонил. В кабинет в ту же минуту вошел один из чиновников. «Отнесите это начальнику сыскной полиции», — сказал Камю Бресоль. Тот взял папку и вышел. «Ну, на сегодня довольно», — прошептал следователь. «Пора и обедать». «Обриль, вы свободны», — прибавил он, обращаясь к своему письмоводителю. Между тем Тефер, как мы уже знаем, бродил по зданию суда, ожидая конца допроса Рене Мулена. Он видел, как увели обвиняемого, который прошел мимо, не заметив его. «Хорошо, — подумал инспектор. «Кончено. Теперь я должен во что бы то ни стало узнать, дал ли он свой адрес». И он продолжал свою прогулку, подстерегая письмоводителя Камю-Брессоля, уверенный, что в качестве инспектора полиции ему удастся добыть от того нужные сведения, несмотря на тайну следствия, которая по закону должна строго соблюдаться. В это время он увидел, как один из чиновников бросился по звонку в кабинет следователя и тотчас же вышел оттуда с папкой в руках, читая слова, написанные на приколотом к ней листе. Тефер остановил его. «А, это вы, Ламбер?» — сказал он. «Куда это вы бежите?» «Недалеко, господин Тефер», — ответил тот. «Вероятно, вам скоро будет работа». «Почему вы так думаете?» «Потому что приказано произвести завтра утром обыск». «У кого?» — спросил с беспокойством Тефер. «У какого-то Рене Мулена». Лицо полицейского покраснело от радости. «Так он дал адрес», — подумал он. «Хорошо, не позднее, чем через час, я узнаю все, что мне нужно знать». «Я провожу вас», — сказал он Ламберу. И он прошел с ним, но ни о чем больше уже не спрашивал. Ламбер понес свои бумаги в канцелярию, а Тефер поспешил пройти в свою комнату, находившуюся рядом с кабинетом начальника сыскной полиции. Он знал, что тот назначит для обыска или его самого, или кого-нибудь из его товарищей. А значит, драгоценные сведения скоро будут в его руках. И тем не менее он волновался и сидел как на иголках. Наконец дверь открылась, и показался пристав с бумагами. Тефер был один в комнате. «Передайте, пожалуйста, это патрону», — сказал ему пристав. «Теперь уже поздно, а я спешу». «Хорошо, давайте», — ответил инспектор. «Спасибо». «Это протокол допроса», — сказал себе Тефер. «Случай мне положительно благоприятствует. Дело идет как по маслу». И он вошел в кабинет патрона. «Что вам, Тефер?» — спросил начальник сыскной полиции. «Вот тут бумага от господина Камю-Брессоля. Пристав сказал мне, что дело идет об обыске у того человека, которого я арестовал несколько дней тому назад и который ни за что не хотел сказать своего адреса». «Так господин Камю-Брессоль нашел средство развязать ему язык?» — спросил, смеясь, начальник. «Он мастер вести допросы. Посмотрим-ка немного». Он взял бумаги из рук Тефера, который остался тут же, ожидая, что ему будет поручено произвести обыск и готовый предложить свои услуги, если о нем забудут. Начальник полиции стал просматривать протокол допроса. «А-а-а!» — закричал он вдруг. «Молодец! Он знаком с итальянскими агитаторами в Англии. Поздравляю вас, Тефер, вы сделали хорошую поимку». Инспектор поклонился, краснея от радости. Ему решительно везло. Думая служить только герцогу Жоржу, де Латур-Вадье, он оказал в то же время услугу правительству. Его ждет награда, повышение. Какие сладкие мечты для полицейского. Начальник полиции продолжал. Он был там знаком с самыми опасными заговорщиками — Арсини, Бенедетти, Брюссони. Ну, его дела плохи. Вообще этот Рене Мулен слабоват. Чтобы объяснить свое возвращение во Францию, он прибегает к самым глупым выдумкам, уверяет, что тут замешана какая-то семейная тайна, которую он не имеет права рассказать. «Плохо придумано, плохо!» Тефер внимательно слушал, стараясь запомнить каждое слово. «Завтра, — сказал в заключение начальник, складывая бумаги, — завтра обвиняемого надо будет взять из тюрьмы, отвезти на его квартиру и при нем произвести обыск. Я поручаю это вам. Я сейчас напишу приказ тюремному начальству выдать нам обвиняемого. Его имя Рене Мулен. Повезете его в карете на его квартиру, на Королевскую площадь, номер 24». Я буду ждать вас там, в половине девятого. Вот вам приказ. Смотрите же хорошенько за этим молодцом. Его арест очень важен, особенно в эту минуту, когда за границей составляют заговор против главы государства. Будьте спокойны, я отвечаю за обвиняемого. И Тефер вышел из кабинета начальника, не помня себя от радости. «Четверть восьмого», — прошептал он, взглянув на часы. Он дал приказание на завтрашний день двум агентам своей бригады и поспешно вышел из префектуры. На площади Дофина он взял фиакр и дал адрес отеля герцога де Латур-Вадье на улице Святого Доминика.